надоело играть в любовь. Надоело мне, я хочу сама. И за крышами яблоко. Не увидишь моих снов. Не послушаешь моих слов. И завтра настанет и станет на еще сильнее стране. Незнакомые улицы, там где небо не хмурится. Я вдохну этот воздух без тебя. Ты любил, когда тихо я закрывала свои глаза. Я ресницами мокрыми смотрела.